преемник его, генерал Вейсбах, по приказанию Долгорукова, выступил из Польши, но тотчас туда вступило новое войско под начальством Шереметьева. Петр не слишком давал вес жалобам поляков о выводе русских войск. Так окончилась Тарногродская конфедерация, имевшая то значение в польской истории, что послужило ступенью к ограничению монархической власти и к усилению русского влияния на внутренние дела Польши. Зимой Петр отправился в Голландию, занялся там осмотром всего, что относилось к мореходству и торговле, обозревал корабельную мастерскую, адмиралтейство, запасные магазины Ост-Индской компании и заведение негоциантов. Царь съездил в Саардам и с удовольствием посетил домик, где он жил во время первого путешествия по Европе. Из Амстердама царь с царицею прибыл в Гаагу, но в начале апреля 1717 года ему пришло неприятное известие. В Англии открыли заговор, руководимый голштинским министром бароном Герцем и графом Гилленборгом, находившимся в Лондоне в качестве посла шведского короля. Датский двор прислал в Англию письма Гилленборга, отысканные на взятом в Норвегии шведском корабле. Бумаги их были опубликованы. Оказывалось, что у них было намерение произвести в Англии возмущение с целью низвергнуть Ганноверскую династию с престола и возвести претендента из дома Стюартов. Карл XII готовился сделать высадку в Англии с 10 000 пехоты, 4 000 конницы и запасом артиллерии. Заговорщики рассчитывали на русского царя и старались подействовать на него через его домашнего медика, шотландца Эрскина. Последний, когда искались англичане, писал к английскому лорду Мару, что царь готов помириться со шведским королем и желает помогать ему возвести претендента на престол. Петр приказал посланнику Веселовскому подать английскому королю и напечатать от имени царя мемориал. Русский государь оправдывался от обвинения, указывал на нелепость такого вымысла, приводил, что России не может быть выгоды вступить в союз со шведским королем против английского. Сообщал, что доктор Эрскин, находясь 13 лет в службе, не употреблялся к государственным советам, а знал только свою специальность. Веселовскому отвечали на мемориал, что доверяют объяснению государя, однако требовали, чтобы царь вывел войска из Мекленбургского герцогства. Тем и пресеклось это недоразумение с Англией, оставившее, однако, влияние в последующие годы. В апреле 1717 года Петр выехал из Гааги и отправился через Брюссель и Гент во Францию. 26 апреля прибыл он в Париж, где его давно ждали. Царя поместили в Лувре, но помещение показалось ему слишком великолепным. Петр любил показать свою любовь к простоте и к отсутствию роскоши. Царь получил визит от регента Франции, герцога Орлеанского, управлявшего Францией при малолетстве короля Людовика XV. Приехал к русскому царю с визитом маленький французский король, провожаемый дядькой герцогом Вильруа. На следующий день царь приехал с визитом к королю. Маленький король вышел к царю навстречу. Петр, выскочивший из кареты, взял короля на руки и понес по лестнице во дворец посреди расставленной гвардии из швейцарцев и французов. В тот же день купеческий голова, в сопровождении церемониймейстера поднесли царю подарки от имени города. Царь осматривал городские площади, арсенал, гобеленову фабрику ковров, королевскую гвардию, обсерваторию, посетил Пале-Рояль, заплативший визит герцогу Орлеанскому. Регент стало было показывать гостю картинную галерею, но русский государь, как заметили французы, мало пленялся предметами искусства, как и роскоши. В тот же день герцог пригласил его в оперу, и Петр не в состоянии был высидеть до конца спектакля. Зато с жадностью бросался на обзор вещей, относившихся к мореплаванию, торговле и ремеслам. С вниманием осматривал он механические кабинеты и зоологический сад, и много нашел примечательного в инвалидном доме. Все осматривал до мельчайших подробностей. В столовой попросил себе рюмку вина, выпил ее за здоровье инвалидов, которых назвал своими товарищами. Несколько дней спустя Петр ездил в Фонтенбло, а на другой день был приглашен к охоте с королевскими собаками. Прибывший в Париж, Петр проплыл под всеми парижскими мостами, потом обогнул укрепление города, заехал в склад оружия и накупил запас ружей и ракет. Последние он истратил на фейерверки в своем саду при том отеле, где помещался. Петр посетил королевское аббатство святого Дионисия, осматривал церковь, ризницу и новые постройки, в которых бенедиктинцы приготовили ему ужин. 3 июня царь со свитою отправился в Версаль. Из Версаля Петр ездил в Трианон, осматривал водопровод. Оттуда проехал в Марли, где королевский дворецкий Девертон приготовил для царя фейерверк, а ночью дан был бал. Царь посетил женскую школу, устроенную госпожою де Ментенон, и остался доволен как помещением, так и способом воспитания девиц. 12 июня Петр вернулся в Версаль и осмотрел его со всеми достопримечательностями. Отсюда он съездил в Шальё и сделал визит английской королеве, вдове Иакова II. Затем Петр посетил Королевский типографский дом, коллегию четырех народов, основанную кардиналом Мазарини, и там беседовал со знаменитым математиком Варильоном. Потом посетил дом Пижона, устроившего движущуюся планетную сферу по системе Коперника. Его изобретение так понравилось Петру, что он сторговал его за 2000 крон. Посетивший Сорбонну, Петр был принят с почестями докторами этого учреждения и любовался памятником кардинала Ришелье. В следующие дни царь опять посетил фабрику ковров Гобелена, где похвалил вышитую историю Дон Кихота, которую и получил в подарок от имени короля.